Глава 85. Возвращение сознания сопровождалось тошнотой и жуткой головной болью. Ника с трудом разлепила глаза. Она все еще была беременна и лежала на мягкой кровати в какой-то светлой палате. Рядом стояла капельница, стены были расписаны странными узорами и иероглифами. А за окном выводили ангельские трели, огромные лохматые и очень пушистые птицы. Итак, она не на земле. «Мария!» в шоке прошептала Ника, пытаясь вскочить с кровати. «Нет-нет-нет, солнышко, все хорошо, она жива». Тут же кинулась к ней вошедшая в палату Андизордис. И с удивительной для такого хрупкого и изящного существа силой снова уложила на кровать. «Лежи, и тебе надо отдохнуть». «Жива?» С безумной надеждой, вглядываясь в красивое юное лицо Анди и ее небесно-голубые глаза, переспросила Ника. «Да, все просто отлично». Они с Михаилом готовятся к отправке на Землю. Я связалась с Дэем, он поговорил с Лексом, а его высочество позвонил своему отцу, Лексиусу Сентиэлю Первому, королю Сантарийской империи, и попросил об одной услуге. В результате чего его величество король вмешался в судебный процесс и воспользовался своим правом амнистировать любого заключенного. Марию освободили прямо в зале суда. Велфера перекосила от злости, ты бы его видела. Так что все хорошо, Вероничка. Со счастливой улыбкой подвела итог Андизордис. «Я же говорила, прорвемся. «Слава богу!» Искренне, как никогда, выдохнула Вероника и перекрестилась. Ее молитва все же была услышана. «Спасибо, Анди!» С глазами, полными благодарности, она посмотрела на подругу. «Набирайся сил, а вечером тебя отправят на Землю, в Орден. Все позади!» Улыбнулся юный, но уже знаменитый на всю метагалактику адвокат. «А где Алекс?» встрепенулась Вероника. «Он рвался к тебе, но его принудительно вернули на базу ЦПКС. Он должен закончить обучение, сдать экзамены и получить официальное звание космического стражника. Ты увидишь его через 4 дня». «Слава богу!» Снова искренне выдохнула Вероника. Все эти испытания сделали ее более религиозной. «И Ника!» обернулась к ней Анди уже в дверях. «Что? Ты везунчик?» весело подмигнула ей будущая герцогиня. «Спасибо, Господи, спасибо, спасибо, спасибо!» — повторяла Ника снова и снова, и по ее щекам текли слезы счастья и облегчения. Она где-то читала, что Бог помогает руками людей. В данном случае он помог ей руками эльфов. «Лекс!» — тихо прошептала она. «Этот восхитительный принц попросил своего отца вмешаться и помиловать Марию. Ника подумала, что будет благодарна ему вечно. Если у нее когда-нибудь родится мальчик, она назовет его Лексом. Без вариантов. Лекс Александрович». Ребенок зашевелился, и Ника положила руку на живот. «Все будет хорошо, заинька», — с нежностью прошептала Ника, поглаживая животик. «Весь этот кошмар уже позади. Скоро будем дома». «Даже не верится, что все закончилось так великолепно», — со счастливой улыбкой выдохнула она. «Это была великолепная шахматная партия, Эндезорт». В ботаническом саду перед зданием суда монах услышал за спиной хрипловатый голос, в котором затаилась скрытая угроза. «Партия, ты о чем, Велфер?» Иронично приподнял бровь советник в черной накидке и капюшоне, не переставая перебирать четки. Одна бусинка, одна молитва. Он даже не соизволил повернуться к собеседнику лицом. «Это ты все подстроил». В голосе Стаффера проскользнуло шипение гадюки. «Ты понимал, что этот суд рано или поздно состоится. И специально отправил выручать Андизордис из рук работорговцев. Именно Лекса и Дейрина. Ты догадывался, что хоть один из них да западет на твою дочурку-эльфийку, которая будет безумно благодарна им за спасение. Это ты отправил Лекса и Дей с судебной повесткой за Вероникой. Ты знал, что Лекс не останется к ней равнодушным. Ведь он до сих пор сохнет по ее точной копии, Эмишер. И это ты приказал своей дочке взять это дело, стать адвокатом Вероники. Ты понял, что Андизордис попросит о помощи Лекса, сама или через Дея, и он свяжется с королем. А тот, поскольку безумно любит своего единственного отпрыска, выполнит любую его просьбу и амнистирует всех осужденных прямо в зале суда. Ты ошибаешься». Равнодушно отозвался Эндезорт. «Я не приказывал своей дочке. Я ее попросил. Еще не вечер, Инди. Партия еще не закончена. Уже совсем по-змеиному прошипел Велфер и направился в здание суда. Монах медленно обернулся и задумчиво посмотрел ему вслед. «Учитель!» — за спиной Эндезорды раздался нежный, мелодичный эльфийский голос. Через секунду перед его лицом предстала Диана с почтительно склоненной головой. «Герцогиня!» — кивнул ей монах и мягким движением подушечки указательного пальца приподнял подбородок девушки, вернув ее голове прямое положение. «Как все прошло!» «Задание выполнено», — отчиталась эльфийка. Объект сопротивлялся и порывался сбежать, но все же был доставлен на Фемиду. Мне повезло, что Хантер смог ее обнаружить и успел дать мне ее точные координаты. Иначе на поиски ушло бы не меньше месяца. «Отлично!» С загадочной полуулыбкой, глядя на огромные алые розы, тихо отозвался монах. Диана подумала, что во всем этом красочном благоухающем ботаническом саду он видит что-то, ведомое лишь ему одному. «Мне жаль, что я пропустила судебный процесс. Ваш план сработал?» Задала она вопрос, который в данный момент волновал ее больше всего. «Идеально», — заверил ее Эндезорд. «Что с официальным назначением на должность куратора Ордена Света?» Перевел он взгляд лучистых глаз на эльфийку. «Можете меня поздравить?» Озадаченно ответила Диана с таким видом, словно не знала, радоваться этому или впасть в уныние и посыпать голову пеплом. «А вообще все было довольно странно», — поделилась она своими сомнениями. Этому вопросу посвятили экстренное заседание Межгалактического совета, и он проводился в расширенном составе. Присутствовали около 100 советников, и больше 3 часов мы не выносили мозг и задавали какие-то совершенно дурацкие вопросы. От цвета моих волос в детстве до вокальных данных. Один умник даже спросил, сколько мужчин у меня было. Я едва не сорвалась, — призналась она. «Они проверяли твой характер на стрессоустойчивость и тянули время», — добавил советник. «Кто-то очень не хотел, чтобы ты присутствовала на судебном заседании и оказывала моральную поддержку землянам». «Я тоже так думаю», — согласилась Диана. «Что ж, процесс закрыт, объект доставлен. Все закончилось», — с облегчением выдохнула эльфийка. «Тут ты ошибаешься, дитя мое», — мягко поправил ее монах. «Все только начинается». Конец. Читала Наталья Фролова.